Еще про кошек. Тем временем в комнате что-то происходило. Зачитывалось завещание. Он все оставлял какому-то родственнику. Присутствовали официальные лица, представители Саранского университета, претендовали на книжное наследство, с ними спорила представительница музея Достоевского. Спор был пустой, на полках стояли книги, насколько помню, случайные, никакой библиотечную коллекцию комплектовать из них было невозможно. Тогда представительница музея Достоевского заявила, что хочет забрать два объекта, висевших на стене. Во-первых, портрет Бахтина работы Селиверстова, во-вторых, изображение кота за письменной конторкой. Я помертвела. Кот был мой, подаренный на Новый год. Подарок шутка. И вдруг в музей Достоевского. И тут произошло неожиданное. Юлий ни с того ни с сего сделал заявление. Нет, этот кот должен вернуться в наш дом. А кошек Бахтин вообще любил очень. Понимал их мистическую природу. Столь курьезно, сочетаемую с бытовым интересом, с ловлей мышей хотя бы. Рассказывал про котят. В какой-то ситуации, критической и пограничной, должны были срочно уехать. Но как уехать, если кошка решила рожать? Так и остались на месте, пока котята глазки не откроют. А я, в ту пору увлекаясь коллажем, решила к Новому году сделать на кошачью тему подарки друзьям. Этот кот получился вальяжным, породистым, сидел за старинным бюро, лапа в рыцарской перчатке держала гусиное перо, ну и плащ, конечно. И, несмотря на благородный антураж, был этот кот экспонатом балаганным. Кот получился бахтинский. На семейном совете было решено кота в рамки отнести Михаилу Михайловичу с Новым годом. На обороте Юлий написал целое послание. Кот наш пришелся ко двору, понравился. Велено было повесить на стену. Позже Михаил Михайлович рассказывал, как одна знакомая все смотрела, соображая, кого эта рожа ей напоминает. Он отозвался тотчас. «Да меня». После смерти Бахтина кот вернулся к нам и жил до тех пор, пока не попался на глаза Кире Николаевне Лидер из Киевского музея Булгакова. Ох, ну, конечно, бахтинский кот должен быть в музее Булгакова. И он отправился в Киев, хотя, честно говоря, кот бахтинский с котом булгаковским ничего общего не имел.